Джим опомнился, помог подружке снять накидку, передал ее вместе с корзиной дроидам. Подвел Стесси к столу и усадил рядом с собой. Завтрак продолжился. Все откушали чинно, мирно, деликатно, перекидываясь незначительными фразами и изредка кидая любопытные взгляды на подругу Джима. Первая, естественно, не выдержала Алиса. «Любовь с первого взгляда — это так романтично! А как вы с Джимом познакомились?» Стесси повернулась к Лепестковой, а потому не заметила, как заволновался ее друг. Джим с некоторыми обстоятельствами этого знакомства не готов был поделиться. «Он меня в казино от насильников спас». «Ой, как интересно! Стесси, расскажи!» Взвизгнула Алиса, автоматически переходя на «ты». Щенячий визг восторженной девчонки вызвал невольные улыбки у всех без исключения, даже у Джима, которому сейчас было не до смеха. И он попытался увести в сторону разговор. «Да кому это интересно? Нола, эту гадость убери, чай мы будем с пирожками». Дело уже дошло до десерта, а потому дроиды, только что сделавшие перемену валют, поспешили выставить на стол корзинку. «Мне интересно», — отрезала Алиса. «Эти мужланы ничего не понимают в настоящих чувствах», — пожаловалась она Стесси. «Не обращай на них внимания. Рассказывай все с самого начала. Ты местная?» «Нет, я сама не с блуда. Я с Тассилии». «Это где?» — поинтересовался Блад. «В 4 световых годах отсюда», — ответила за Стесси Нола. «Чисто аграрная планета, главным потребителем сельскохозяйственной продукции которой является планета Блуд, которая, в свою очередь, специализируется на экспорте пороков». «Нола, я спрашивал не тебя», — нахмурился капитан. «Она права», — смущенно улыбнулась Стесси, старательно разыгрывая из себя деревенскую девчонку. «У нас на Тассили одни фермы. Такая скукотища, а тут все так сверкает. Вот мне и захотелось посмотреть на все это хотя бы со стороны. Я в первый раз сюда самостоятельно товар везу». «На рынок?» «Нет, оптовая поставка по договору. Корабль сейчас под разгрузкой. Решила прогуляться, зашла в казино. А там все переливается, у меня глаза сразу разбежались. Я пока озиралась, ко мне подошел бармен. Нет, бармен это у нас на Тассили, здесь, наверное, официант. Нет, не знаю, как они тут называются. Он в форменной одежде служащего казино был». «Ну, подошел он к тебе, и что дальше?» Алиса только что не подпрыгивала в своем кресле от нетерпения. «Спросил, я здесь впервые?» Я сказала «да». Он переспросил, в казино или вообще на блуде. Я ответила «и то, и другое». Он спросил, я пришла играть, перекусить или получить удовольствие. Я ответила все разом. «А что?» — заволновалась она, увидев, как вытянулось лицо Джима. «У меня целых 100 кредо с собой было. Я полгода их на этот день откладывала. Я сделала что-то не так?» «Ты сделала все так», — за Джима успокоил ее Блад. «Ты не так сказала. Удовольствие из списка надо было вычеркнуть. Могли неправильно понять». «Наверное, неправильно и поняли, потому что потом этот человек посоветовал мне пройти в отдельный кабинет, где я получу море удовольствия, причем почти бесплатно. Для посетителей, оказавшихся впервые в их казино, там большие скидки. Он провел меня туда, это была какая-то комната с уже накрытым столом». «О, Господи, святая простота!» — не выдержав, вздохнул профессор. «Да», — кивнула Стесси. «Когда я поняла, за что новичкам такие скидки, было уже поздно. Тот служащий был так вежлив, так любезен, что мне и в голову такое не пришло. Он мне налил вина, я сделала всего один глоток, и мне сразу стало дурно. Когда пришла в себя, служащего там уже не было. В комнате находились какие-то омерзительные люди. Они смотрели на меня, похабно ржали, один начал срывать с меня блузку. Голос Тесси прервался. «Так, может, хватит донимать ее расспросами?» — рассердился Джим. «Да, Юнга абсолютно прав. Бладу стало жаль девчонку». «Нет», — решительно мотнула Стесси головой. «Вы должны знать, какой замечательный мой Джим. Я вижу, что он вам так ничего и не рассказал. Если бы не Джим, они бы меня там...» Стесси опять запнулась. «Стесси, если тебе трудно говорить, то можешь не продолжать», — мягко сказал Блад. «Нет, я продолжу. Они бы меня там изнасиловали. Если бы не Джим, эти мерзавцы надо мной бы надругались, девственности лишили». «Вот видишь, Алиса, как опасно ходить в подобное заведение в одиночку!» — не удержался Лепестков. «А тебя на Селесте именно в такое место понесло. Теперь видишь, чем для глупых девиц заканчиваются подобные походы?» «Вижу», — шмыгнула носом Алиса. «Они там себе суженных находят». Обычно невозмутимый Фиолетовый закрыл лицо руками и согнулся пополам, чуть не боднув головой стол. «И ведь ты подкопаешься, профессор!» — прорыдал он сквозь смех. «Все логично». «Нас оригинальный вывод», — под общий смех пробормотал Лепестков, сдернул с носа запотевшие очки и начал искать платочек. «Да ну вас всех!» — надула губки Алиса и повернулась к Стесси. «Пойдем в мою каюту, пошушукаемся». «Еще чего!» — возмутился Блад. «Здесь шушукайтесь, нам тоже интересно». «Так что там дальше было?» «А дальше был Джим», — благоговейно прошептала Стесси. «Зашел, увидел меня в руках этих подонков и...» У Стесси прервалось дыхание. «И?» — подбодрил ее Блад. «И все. Я даже понять ничего не успела. А они уже все мертвые, со свернутыми шеями лежат. Он был как вихрь. У меня за ним глаза просто не успевали. А ведь их было человек 15». «Шестеро», — мрачно буркнул Джим. «Да», — удивилась девушка. «А мне показалось больше. И вот мой Джим их разметал, и управляющему говорит: я таких на месте убиваю. Еще раз в моем кози...» Джим воткнул в рот Стесси пирожок. «Попробуй, такая вкуснотища!» «По-моему, кому-то только что заткнули рот», — забарабанил пальцами по столу Питер. «Если я правильно понял, вы сказали «в моем казино».» Стесси выплюнула пирожок на стол, сообразив, что ляпнула что-то не то, и, кажется, подставила своего героя. «Теперь уже точно в моем. Джим мне его зачем-то подарил. Но если хотите, я верну вам казино обратно», — зачастила она, пытаясь выгородить друга, не подозревая, что окончательно его добила. «Да вы что!» — отмахнулся Блад. «Такой пустяк! Оно стоит-то всего... Кстати, а сколько оно стоит?» «На данный момент рыночная стоимость казино Палас де ла Чезаре», — подала голос Нола, — «250 миллионов кредо». Несколько секунд за столом царило напряженное молчание. Первым его нарушил Блад. Но прежде чем начать говорить, он вынужден был подобрать челюсть. Остальные тоже поспешили захлопнуть рты. «Я же говорю, пустяк, какие-то жалкие 250 миллионов. Джимми, мальчик мой, отойдем в сторонку. Мне надо с тобой кое о чем поговорить. Гиби, ты тоже поднимайся. Думаю, и у тебя к нашему Юнге есть вопросы». Джим тяжко вздохнул и начал подниматься, но Стесси вцепилась в его руку, заставив сесть обратно. «Не пущу!» Из складок платья девушки выскользнула ящерка, взметнулась вверх и зашипела на капитана с плеча Стесси. «Ого!» — изумился Блад, переводя глаза с ящерки на девушку, которая буквально прожигала его взглядом. «Джимми, поздравляю! Ты попал! Хотя, может, оно и к лучшему. Такого раздолбая, как ты, только девушка с таким характером удержит. Не волнуйтесь, Стесси. Я своими людьми дорожу. Убиваю только за измену. А Джим — человек чести. Иначе не вернулся бы обратно на корабль. Но кое-что ему придется нам с Гиви объяснить. Джим, на выход. Все будет нормально. Поднимаясь, чмокнул в щечку Стесси. Джим. Команда Блада удалилась.